Александр Левитас. Больше денег от вашего бизнеса. Скрытые методы увеличения прибыли. Вместо предисловия. Мне позвонил Сергей, бывший ученик. «Александр, я хочу похвастаться», — восторженно кричал он в трубку. «Прибыль моего дела не просто выросла в 5,5 раз после ваших уроков. Она уже год не опускается ниже этого уровня». За 1,5 года до того бизнес Сергея находился на грани закрытия. Прибыль была такой низкой, что Сергею даже пришлось найти работу на полставки. Когда же он обратился к консультантам из Центра поддержки предпринимательства, те лишь посоветовали взять ссуду и дать массированную рекламу. В поисках решения Сергей наткнулся в журнале на мою статью о малобюджетных способах поднять продажи. Он использовал всего один прием из этой статьи. И результат так впечатлил его, что Сергей перечитал все мои статьи, какие только сумел найти, а потом нашел меня и записался на мой курс. В первые же месяцы Сергей удвоил свои доходы, затем удвоил еще раз. Потом мы не общались около года, и вот он позвонил мне, чтобы поделиться своими успехами и получить пару новых советов. «Скажите, Александр», — спросил он на прощание, — «а почему вы не напишете книгу о том, как увеличить прибыль своего бизнеса? Ваши советы, я уверен, были бы на вес золота для начинающих предпринимателей, да и опытным пригодились бы». Вот она, эта книга.